не поднимая визор. Час спустя, в кабинете у стюардов атмосфера была накалена до предела. На ковер были вызваны представители команд, естественно, Хэтика и Премы, а также и сами гонщики, то бишь мы с Лэнсом. Мы стояли друг напротив друга, я с мистером Ауксом, и Стролл вместе с неизвестным мне примовцем по другую сторону от стола, за которым заседали судьи. Я и канадец метали друг на друга неприязненные взгляды, но в диалог не вступали, отвечая лишь на те вопросы, которые задавали нам стюарды. А вопросы были примерно такие. Пилот номер один, что вы можете сказать по поводу инцидента на 23-м круге гонки, когда управляемая вами машина соприкоснулась с машиной номер 24 и выдавила ее с трассы? Зачитал один из четверых судей вопрос по бумажке. Когда я входил в поворот, стал объясняться Лэнс, я рассчитывал, что смогу удержаться на внутренней траектории по отношению к сопернику и за счет этого выйти вперед. Однако в том месте трассы выход из поворота скоростной и широкий, и мне пришлось бы заметно сильнее тормозить, чтобы оставить место по ширине болида. Тем более в тот момент, как мне показалось, Михаил сместился чуть внутрь, по-видимому, для того, чтобы закрыть траекторию. Это заставило меня отворачивать как раз в то время, когда я проходил поворот. Мои шины тогда были довольно сильно изношены, и управление оказалось не таким отзывчивым, как я ожидал. Поэтому у меня и не вышло так сманеврировать, чтобы и скорость сохранить, и оставить достаточно места. Я боролся за позицию, закончил он и с застывшей на лице горделивой миной взглянул куда-то мимо меня, типа будто он выше этих разборок. Предлагаю считать этот случай гоночным инцидентом, вставил представитель Премы. Пилот номер 24, что можете добавить вы? Спросил у меня другой стюард. Как Лэнс и сказал, я стремился закрыть траекторию, тщательно подбирая слова, дабы не сорваться, ответил я. Но специально в его сторону я не смещался. Самое большее там могла быть корректировка, которую я даже особо не заметил. И я посмотрел Стреллу в глаза. Возможно, столкновение было устроено намеренно, чтобы не дать нам изменить обстановку в турнирной таблице в свою пользу. «Это ложь», — сказал Примовец. «Мы за честную борьбу в чемпионате. Как бы там ни было, дело представляется очевидным», — заговорил постоянный стюард, самый возрастной в их компании. «Имела место явная ошибка со стороны пилота, приведшая к аварии, из-за которой выбыл другой гонщик, потерявший на этом много возможных очков. Разумной мерой считаю плюс 5 секунд к финишному времени Лэнса Стролла». «Да, мы тоже согласны», — поддержал его первый. «Теперь давайте рассмотрим жалобу команды Прима насчет недопустимых высказываний в радиоэфире от пилота команды Хэтик Михаила Жумакина. Тут также нет смысла долго возиться», — возразил четвертый из тех, кто сидел за столом. «Во-первых, Михаил должен извиниться. Надеюсь, с этим никто спорить не будет. Во-вторых, нарушение кодекса этики достаточно серьезное. Подобного рода хатиспейч следует полностью исключить в нашем спорте. Мы настаиваем на штрафе по очкам или по позициям на старте заключительной гонки», — ввернул опять представитель красно-белых. «Думаю, не стоит сваливать все в одну кучу», — сказал постоянный стюард. «Жумакин, как уже говорилось, и так потерял призовые баллы на этой аварии. Наказывать на стартовой решетке имеет смысл, если гонщик сам стал виновником происшествия, а потом сошел. На мой взгляд, денежного штрафа вполне хватило бы. И в каком он будет размере?» Спокойный тоном спросил Аукс, но меня от его нарочито безразличной интонации все равно передернуло. Судьи немного посовещались, и вскоре один из них объявил: 1000 евро. «Мы протестуем», — заявил Примовец. «Это наказание слишком мягкое. Мы требуем либо увеличить сумму до 5000, либо дать штраф на решетке. Подавайте официальный запрос, мы рассмотрим». «Мы согласны», — произнес Аукс. «Майкл, тебе слово». Все взгляды обратились на меня. Я глубоко вздохнул, подавляя бушующие внутри эмоции, и посмотрел на Стролла, вместе с другими ожидавшего, что я сейчас скажу. «Лэнс, я приношу тебе свои извинения за то, что сказал о тебе по радио во время гонки. Я понимаю, что произнесенные мной слова были грубы и непозволительны, однако тогда я был разозлен вылетом с трассы. Я надеюсь, этот неприятный случай не помешает дальнейшей борьбе на трассе». «Ладно, принимаю», — будто бы нехотя сказал Лэнс и протянул руку. Я сделал шаг навстречу и, совершив над собой усилие, пожал ее, холодную и влажную, как у рептилоида. Аж вытереть свою захотелось. «Хорошо, инцидент можно считать исчерпанным», — подытожил постоянный стюард и встал из-за стола. «Выпускайте официальное извещение. Получается, я на какое место опускаюсь?» – проворчал Строул, повернувшись к представителю Премы. Тот подумал немного и сообщил. «На шестое, Лэнс, на шестое. Мне надо с тобой серьезно поговорить, Майкл», – сказал Аукс, отпирая свой номер, с глазу на глаз. «И, мы вошли, и я прикрыл за собой дверь, которую Аукс тотчас же запер. По-моему, все ты прекрасно знаешь». Он сел на диван и жестом указал мне располагаться напротив. «Я имею в виду РБЙТ и твои слова на прошлой пресс-конференции. Ты и правда хочешь это сделать, уйти от нас, после всего негатива, который я пережил в этом году? Я считаю, что имею право на такой шаг», – осторожно ответил я, изучающе поглядывая на Аукса. «И еще эти условия для возможного продления. Что-то я уже явно не выполню, как, например, количество подиумов, а остальным, вне всякого сомнения, могут заинтересоваться другие. И тут лучше самому решать, в какую сторону идти, чтобы не застрять на такой ступени, как трешка. Зато мы смогли мотивировать тебя на хорошие результаты», — привел контраргумент директор команды. «Посмотри, ты катаешься на одном уровне с Форман, Эриксоном и Айлоттом, а иногда можешь и с лидерами посоперничать. У нас быстрые машины, и если сейчас не выйдет, то в следующем году мы уж точно постараемся взять командный титул. Прости, конечно же, условия были не всерьез, потому что это автоспорт и тут всякое может случиться, а вечно быть на коне вряд ли кому под силу. Мистер Аукс, скажите честно, какая муха вас укусила? Что это за разговор? Вы как будто мне в любви объясняетесь». «Мне звонил агент из Смпроцинк», — холодно произнес Аукс, видимо, с трудом пропустив мимо ушей мой подкол. «Сказал, что переговоры с нашей командой, вероятнее всего, не состоятся, и тестироваться за нас ты наверняка не будешь. Пойми, это была проверка на стойкость, и ты ее выдержал». Он откашлялся и объявил: «Майкл, мы готовы предоставить тебе место в кокпите на Гран-при Макао. Ты это заслужил своими результатами, а штраф, пустяк, мы оплатим». «Спасибо, конечно», — кивнул я, — «но вы же понимаете, что это ничего не изменит, и научитесь уже правильно произносить мое имя. Мне просто хочется знать», — вздохнул Аукс, — «насколько это решение твое, а насколько оно было принято людьми в кабинетах. Это все какой-то план или твои личные амбиции?» «Поверьте, мистер Аукс, на 100% мое. Я так для себя решил. Попробую в следующем сезоне завоевать титул с другой командой. Однако постараюсь порадовать вас напоследок хорошим местом в Макао». «Окей, я понял тебя», — сказал руководитель Хайтека и встал с дивана. Я тоже поднялся на ноги. «Давай тогда расстанемся друзьями. Рукопожатие. Крепкое, искреннее. Но мы оба понимали, что это конец и скоро нас больше ничто не будет связывать. Воскресенье, 16 октября. И вот он настал, день, когда должна была решиться судьба чемпионата. По будильнику я встал рано и сразу почувствовал себя полным сил и готовым к борьбе на все 100%. Сделал свою обычную зарядку, растолкал Бена, и, когда за нами зашел его инженер, мы направились вниз на завтрак. Настроение за столом Хайтека было в целом приподнятое. О предстоящей гонке почти не говорили, и было отчего. Все столько работали в последний год и так задолбались в попытках достичь идеала, что хотелось просто уже узнать, чего мы в итоге добьемся. А чего именно, неважно. Ведь мы-то знали, что сделали все, на что были способны. Затем, как обычно, взяли нужные вещи, расселись по машинам и поехали на трассу. Благо было недалеко. В поддаке пилоты, включая меня, ответили на пару вопросов от прессы, привычно накормив репортеров общими фразами. Добрались до Моторхаума и там устроили небольшой брифинг с инженерами. Вкратце обсудили командные роли и мелкие моменты по вождению, переоделись и отправились на питлейн. Механики к тому времени закончили предварительную доводку болидов перед стартом. Сегодня пальцы у меня не были деревянными, поэтому я быстро справился со шлемом и забрался в кокпит. Проверили рацию, затянули ремни, надели фиксирующий воротник для шеи. Я раскочегарил двигатель и после отмашки вырулил на дорожку вдоль боксов, пристраиваясь в хвост очереди, собравшейся у светофора. Наконец загорелся зеленый сигнал, и машины стали друг за другом выезжать с питлейна. Заключительный этап сезона европейской Формулы 3 подошел к своей кульминации. Сегодня я стартую восьмым. Мой второй быстрый круг в квали составил 1 час 32 минуты 264. По-хорошему пол был бы у Джорджа, но, увы, во всем виноват двигатель, и британец лишь 11-й на решетке. Но и Строллу-то не первый. После 5 полупозиций подряд, столько в сезоне было еще только у Гюнтера, лидеру премы улыбнулась неудача, и аж 3 пилота, Эриксон, Хьюз и Айлотт, показали время лучше, чем он. Не намного, примерно на 1/10, но, как говорится, важен факт. Так вот и получилось, что я стою на стартовом поле всего лишь в 2 рядах от ненавистного мне претендента на титул. Между нами Лиза, повторившая с точностью до тысячной мой время в первой квалификации, 1:32:231. Ох, везет нам с секундомером, ох, везет. Но лучше бы все-таки везло немного в другую сторону. Я смотрю на девушку в желто-черном трико с логотипом Deutsche Post на спине, напоминает, кстати, одежду главной героини из «Убить Билла», которая держит за длинную ножку табличку с моим именем и позирует передо мной оператору. Потом оператор подходит ненадолго ко мне, и я показываю в камеру кольцо из пальцев. Большой палец, я помню, сейчас должен показать Комара, а повторять за кем-то подобные мелочи я не люблю. Всегда нужно как-нибудь выделяться. «Готов?» – спрашивает по рации стоящий рядом Патрик, наблюдая за тем, как все начинают покидать стартовое поле. «Готов?» – отвечаю я и гляжу вперед. Страха нет, волнения тоже. Ясная голова и неудержимое желание снова показать свою скорость. «Камон, бэби, я сделаю это!» Зеленые огни, прогревочный круг, гоночная траектория, четко видимая извилистая полоса на асфальте, более светлая на прямых и почти черная от резины перед поворотами. Линия, отклониться от которой – немалый риск, но вместе с тем и непременное условие успеха. Нельзя обогнать, когда едешь за кем-то. Для этого нужно как минимум хотеть быть впереди. И всякий раз эта ставка ва-банк. Меняется лишь вероятность выигрыша. И может быть, то, что я попаданец, станет одним из тех факторов, которые помогут мне тут перевернуть все вверх дном. Кто знает, останавливаюсь на своем месте. Колеса у желтой линии, руки на руле, ноги на педалях. Я и болид, единое целое. Разум чист. Обычная повседневная ерунда куда-то испаряется, и остается незамутненное осознание того, что мне следует делать. А что конкретно, наверное, очевидно. Гнать на полную. Сзади к пилотону подъезжает пейскар с мигалками, маршал проносит поперек трассы зеленый флаг. Светофор один за другим распахивает горящие красным глаза. На миг задерживаю дыхание, и вдруг сильно хочется чихнуть. До слез прямо. Нет, пока не время. Вот стартуем, и... Все, началось. Открываю газ и от души чихаю в надвинутый визор. На слух оцениваю работу движка и врубаю вторую скорость. Третью, четвертую. Промаргиваюсь и лишь теперь оглядываюсь по сторонам. Слева Кассиди, сзади Юбер. Нет, я не могу проиграть этот старт, если хочу чего-то добиться. Позже торможу и в равиноле вытесняю Ника на внешку. Иду наравне с Камарой, но бразилец перекрещивает перед Шиканой и спасает 6-е место. На время, Сержу, лишь на время. Айлот широко выезжает и откатывается до нашей плотной группы. Камара бок о бок с Форман, я прямо за ними. Параболика. Лиза идет по более широкой и скоростной траектории, вырывается вперед. Я смещаюсь вслед за ней и также обгоняю Камару, которого вдобавок опережают Кассиди и Айлот. А там уже и Хьюз недалеко. Чувствую, прорыв у нас будет знатный. Торможение перед шпилькой. Хьюз сильно сбрасывает. Мы с Лизой протискивается внутри. Эриксон выезжает за пределы трассы, и в лидеры вырывается Строллу. А тут и мы, третье и четвертое места. Бросаю косой взгляд в зеркало. Расселу тоже времени зря не теряет и успевает пройти Камару, выходя на 7-ю позицию. Хо-хо, надо поднажать. Победа должна быть нашей. Эриксон контратакует, поравнявшись со Строллом. Их парочка тормозит нас с Лизой, и Джейк Хьюз в шикане Мерседес каким-то немыслимым образом проходит мимо нас по внутренней, возвращая себе третье место. 5 первых машин приблизительно в 2 секундах. Вот это накал. И это только первый круг гонки. Хьюз опять слегка теряет темп на коротком прямике к повороту Заксой. Мы по новой проходим его, оттесняя к поребрику. Там, кстати, и Кассиди близко. И даже Рассел, кажется, кого-то готовится сделать. Выезжаем на старт-финиш. Йейл, отстоявший лидерство, Лэнс, Лиза, я, затем борющиеся между собой Джейк с Ником и затем Джордж. К первому повороту ничего не меняется, а вот на ускорении к следующей за ним шикане Кассиди срабатывает лучше и отбирает место у Хьюза. Но на выходе из Берни в параболику новозеландец ошибается, выкатываясь на внешнюю, и новый пилот Карлина равняется с ним, а позади них и Рассел с Камарой колесо в колесо идут, и перед шпилькой Джордж и Сержио резко ныряют на внутреннюю и отодвигают тех двоих, оказываясь впереди, и буквально в секунде за моим задним крылом. Наш камбэк состоялся. Тем временем Эриксон и Стролл вновь вровень перед связкой Мерседес, и канадец обгоняет, на сей раз уж точно. Там же и Кассиди обходит Камару за шестое место, но это уже далеко, потому что Рассел приближается к нам, готовящимся зарубиться за подиум. «Хорошо идешь», — замечает Патрик, «главное, береги шины, не преследуй Лизу слишком близко и долго. Я знаю», — бросаю в микрофон, «просто доверьтесь мне». Немного странная просьба в свете моего с Ауксом вчерашнего разговора, но мы решили пока никому ничего не говорить, чтобы не расстраивать. Хотя бы эту гонку мы должны провести как одна команда. Стролл довольно быстро уезжает в отрыв от Эриксона, к которому, таким образом, становится ближе Форман, а за ней и я. Держусь примерно в полусекунде от Лизы, не предпринимая никаких действий. Расчет 80 уровня, да, мое время еще настанет. Третий круг проезжаем спокойно, а вот на четвертом. Эриксон в очередной раз плохо выходит из шпильки. Форман занимает по отношению к нему более внутреннюю траекторию. Но я, проскочив следом, поворачиваю руль сильнее и выжимаю газ сразу после апекса, отчего смещаюсь вообще на внутренний, правый край трека. Нас ожидает правый поворот. Я не торможу, поравнявшись с Лизой. Подпрыгиваю на поребрике вместе изгиба и подрезаю ее перед Шиканой. Гонщице прямо ничего не остается, кроме как уйти глубже в поворот и отдать позицию. А позади теперь Рассел накатывает на шведа. Значит, уже к ЗАГСу, наверное, можно ожидать обгон. И я почти на хвосте у Стролла. Прилагаю все усилия, чтобы не отстать. Свежие шины позволяют гнать на пределе. Отдавать всего себя этой борьбе и концентрироваться лишь на прохождении поворотов. Все в том же порядке, снова и снова и снова. Но и Лиза не отпускает меня, дышит в антикрыло. Показывает себя в зеркалах, во всех опасных для обгона местах оттесняю ее на невыгодную траекторию, но на третьем секторе пятого круга чересчур осторожничаю, и это дает Лизе шанс объехать меня по внешке. Обидно так-то, но я не выпал из расстояния атаки, своим положением обещая на новом витке самому уловить слипстрим и выйти на вторую позицию. О величии самого факта не задумываюсь, не до того. Эриксон как будто отвоевал место у Рассела, только бы машина не подвела. Как в том варианте гонки, механики же трижды по моей просьбе болид Джорджа проверили. Или же, внутри меня все сжимается в каком-то нехорошем предчувствии. Я стараюсь на этом не зацикливаться, а ехать за Лизой, надеясь на быстрый обгон. Майкл врывается в уши Спитуола голос Патрика, и я понимаю, что мои опасения были не беспочвены. Мне жаль, но мы вынуждены снять с дистанции машину Джорджа. На большой скорости двигатель начинает перегреваться, и как бы это ни привело к серьезному инциденту. Мне жаль, в этом сезоне мы хорошо сражались. Сейчас из пилотов Хэтика на трассе самый быстрый, ты. Порви их всех, насколько удастся. Как понял, сшит, кратко резюмирую и отпускаю кнопку связи. Внезапно отпускаю правой рукой руль и от всей души бью кулаком по внутренней поверхности кокпита. Ору в пространство на великом и могучем. Твою мать, чтоб вас всех, черт тебя подери, мироздание. Выходит, моего вмешательства порой недостаточно, чтобы прогнуть ход событий, моих намеков, советов, косвенных воздействий, требуется личное участие, как в прошлом году, чтобы я сам взял, пришел и победил, да, почему же тогда с неизбежным, казалось бы, допинговым скандалом получилось, да потому, что это лишь первые звоночки перед грядущей битвой и сам тренд более, скажем так, рассеян в пространстве времени, а здесь ожесточенное противостояние, сосредоточенное в конкретном моменте. Думаю, так, глаза затуманивает мокрая пелена, перегрузка вжимает меня в ложемент, пока я разгоняюсь на старт-финише восьмого круга. Раздираемый изнутри отчаянием и обидой, я и не заметил, как пустил вперед Эриксона, откатившись на четвертое место. Все, это конец, мы проиграли. Как команда, и по вине неисправной техники Джордж проиграл как пилот. В этом и есть основная несправедливость автоспорта. Но тут до меня доходит и кое-что еще, и я широко открываю глаза от этого логичного откровения. Как гонщик не проиграл пока я сам, и только от меня зависит, смогу ли я вынести из общего поражения личную победу. Утереть нос, в первую очередь самому себе, решено. Еду за Стреллом, на этот раз, не ради товарища по команде, а для себя. Край моего рта трогает усмешка. Ну что, рейсер, пришла пора гнать на все деньги. Выжимаю газ на всю. Перед первым поворотом торможу позже и слабее обычного. Нагло атакую поребрик на четвертой передаче. Разгон к шикане. Все ближе к Эриксону. Однако пока не время. Его слабое место – шпилька. Там и подловлю. Прохожу Берни идеальной змейкой и в параболике нацеливаюсь в хвост Йейлу. Похоже, у меня небольшое преимущество по разгону, да и слипстрим тоже должен помочь. Проверим. Бью по тормозам за 130 метров, сместившись внутрь. Как только скорость падает до 80, газую и выворачиваю на апекс. Пилот мотопарка вряд ли ожидал такого напора, безропотно отодвигается дальше на внешку и пускает меня вперед. Пошла вода горячая. Остаток этого круга и два следующих я изо всех сил догоняю Форман. Некоторые повороты прохожу вообще на грани дозволенного, отлавливая машину на смеси интуиции и рефлексов. Расстояние сокращается, но медленнее, чем я бы хотел. Так вся гонка пройдет, прежде чем я приближусь достаточно для обгона. На 11-м круге меня отделяет от Лизы максимум полсекунды. Я не останавливаюсь на этом, продолжая мчать вперед, чтобы не спугнуть преждевременной радостью шанс на маневр. В параболике газую как только могу, но все равно пока не хватает. Я уже совсем близко, аккуратно огибаю апекс и начинаю сумасшедший разгон к следующей связке. Лиза ошибается на выходе из шпильки, пытается что-то сделать, оттесняя меня на внутреннюю. На миг отпускаю газ, руль резко влево и тут же вновь прямо. Перекрещиваю. Проскочить острый угол поребрика, встроиться в траекторию. Да, я прошел. Форман вынуждена сбросить, ускорение к мобил 1 у меня также получается лучше. Я помаленьку начинаю отъезжать. Снова пошли витки сумасшедшей езды по трассе. В какой-то момент мне показывают спитлей на табличку. L14FL, 32-222, лучший круг. Значит, от Лизы я и впрямь отрываюсь. В зеркала-то я смотрю мельком, целиком сосредоточившись на своем времени, вот и не могу с точностью оценить, вокруг какого значения колеблется разрыв. Жаль, что очков это достижение здесь не приносит. Стролл где-то в секунде впереди, но кажется, что между нами пропасть, над которой я иду на руках по веревке. Любая ошибка может обратить в прах усилия нескольких последних кругов и стать в итоге решающей для результатов заезда. Но и Форман не дремлет там за рулем. Внезапно я понимаю, что теперь она отъедает от разделяющего нас пространства по метру в каждом повороте. Похоже, резина больше не выдерживает взятого мною темпа и начинает сдавать. Нет, я не могу позволить себе отступить. Не сейчас. Однако обстоятельства как будто одерживают верх над вождением. На 19-й круг мы заходим с разрывом самые большие в 0,3. Я смещаюсь на внутреннюю, сбивая Лизе слипстрим. Кидаю взгляд в бок. Невозможно. Форман на полной скорости летит к Равинолу. Выходит вперед. Нет. Сжав зубы, одним движением я бросаю болид сквозь внутренний апекс, чтобы задержать Форман. Кое-как удерживаюсь на треке. Она обходит меня справа. Я выжимаю из машины все возможное, но на этом прямике к шикане могу поделать с Лизой примерно ничего. Зато будет возможность контратаковать внутри связки. Сейчас уже я рассчитываю на позднее торможение. Меня выкидывает на поребрик, но я сразу начинаю разгон, пристраиваясь в хвост Форман. Она пытается скинуть меня, базовый гоночный прием, но я угадываю ее движение, делаю еще глоток живительного разреженного воздуха и ныряю в шпильку, вернув себе вторую позицию. За время нашей борьбы Лэнс от нас слегка отъехал, но во мне крепнет уверенность, что я смогу его нагнать за оставшиеся круги. Сколько у меня осталось? Бросаю в микрофон, вдавив на руле кнопку. 4 минуты основного времени. Мы думаем, будет еще 4 круга. Жми. Принято. И я жму, несясь вперед между двумя прямами. Мыслей нет. В голове мелькают лишь неявные всплески из подсознания. Это мозг оценивает, как лучше пройти следующий мини-сектор. Я должен стать лучше. Еще. Прямо в эту минуту, потому что потом придется начинать все с нуля. Я стараюсь. Быстрее. Еще быстрее. 21-й круг. Я снова всего лишь в нескольких десятых от Стролла. Но и Лиза подтянулась, так что втроем мы, наверное, идем в пределах секунды с лишним. Как же тяжело ни о чем не думать. Сердце колотится, словно это я сегодня борюсь за титул. В каком-то смысле можно сказать и так, ставки для меня взлетели так, как не было до этого ни разу в сезоне. Я мог больше не прятаться за спину Джорджа, а подходить и брать то, что мне нужно, сам. 22-й, скорее всего, предпоследний круг, пересекаю вслед за Лэнсом линию, и тут мой глазомер выдает, что разрыв теперь не более 0,3. Это мой шанс, сейчас или никогда, пан или пропал, победа или поражение. Внезапно меня одолевает спокойствие, эмоции просто отключаются, они не нужны в том, что я собираюсь сделать, и я с легкой, никому не видной улыбкой понимаю, что я это сделаю. Первый поворот прохожу как обычно, будто ничего и не произошло, разгоняюсь к шикане, Строул уходит на внешку, вот оно, пошел, подбираю момент для торможения, коротко бью по педали, заднюю часть машины немного срывает, но я успеваю наклонить руль влево, газануть и сразу повернуть вправо, куда, собственно, и устремлен выход из связки, и я зажимаю Строула, ему не остается места на внешке, и он вынужден перекрестить, потеряв разгон к параболике, я лидирую в гонке, а там и Лиза с помощью слепстрима проходит канадца перед шпилькой, тройная борьба за победу, шины дают мне понять, что они не железные, но я не обращаю на это внимания и лечу вперед на крыльях скорости, думая лишь об одном, как удержать первое место, остаток круга доезжаю без происшествий, но на пределе, хватит ли меня самого, чтобы сегодня впервые за год сорвать джекпот и пусть по мелочи, но утереть нос Строулу и заодно Лизе, что я несу, должно хватить, или мне не в F3 место, а у Игоря на любительском кубке по картингу, где я летом, кстати, финишировал в главной гонке вторым, но, вне зачета, последний круг, мчу по старт-финишу, не смея посмотреть в зеркала, заношу многовато скорости в Равинола и этим пользуется Лиза, идя на обгон по внутренней, дожидаюсь торможения перед Берни, и направляю болид точно в зазор между машиной Лизы и поребриком справа, разгон, на миг цепляюсь за форман для снижения лобового сопротивления, а затем снова ухожу вправо, мы бок о бок, позади накатывает Строул, в конце длиннющей дуги чуть разъезжаемся, трое в ряд, как в тачках, опять 25, но моя траектория самая выгодная, проскакиваю вперед, облизав апекс, и устремляюсь дальше по прямику, Лиза остается на внешке, а вот Строул перемещается туда не сразу. Понимаю, что он задумал, лишь перед седьмым поворотом, где канадец вдруг оказывается слева, чтоб вырвать лидерство после шиканы. А он, похоже, не учитывает того, что я замечаю его намерение. Короче говоря, он не знает, что я знаю, что он знает. А я-то знаю, ха-ха. Как всегда, не отпускаю здесь газ, подрезая пилота премы. Тот быстро ориентируется и уходит глубже, чтоб подловить меня на торможении, ха, пусть попробует, влетаю в связку на 130, заранее перекладываю руль влево, и, когда по инерции болид отбрасывает на поребрик перед носом у Строула, нажимаю педаль и выхожу из шиканы, Лэнс пытается пролезть на коротком прямом отрезке до мобил-1, но у него не выходит, а нас обоих тем временем нагоняет Лиза, заключительный сектор, 4 поворота до финиша, мобил-1, все норм. Выруливаю по стандартной изогнутой траектории, ЗАГС, успеваю занять внутреннюю линию, а когда Лэнс лезет справа, поддавливаю на него, двигая к краю, но тут и Лиза, 2 скругленных прямых угла зют курве, остаюсь впереди, Строул за мной, Форман перекрещивает, один остался, пролетаю по внутренней стороне, спасибо, Лэнс, за урок, теперь я внимательнее, и, уже понимая, что это значит, но до сих пор в это не веря, ускоряюсь к финишной отсечке, клетчатый флаг, да, прорывает меня тут же по радио, да, да, да, ух, да, спасибо, спасибо всем, парни, супер, молодчина, Майк, с неподдельным восторгом говорит Патрик, ты сделал это, ты справился, чемпионат-то в итоге мы все-таки уступили, вздыхаю я, прима должно быть, сейчас празднует. «Черт с ними», — доносится до меня ответ, «сегодня мы можем праздновать тоже, только теперь я понимаю, как же, блин, я устал, расслабляюсь на ложементе и, вяло крутя рулем, на щадящей скорости еду к питлейну, останавливаю машину на отведенном месте последним из нашей тройки призеров, поэтому вижу, как примовцы вовсю обнимаются с командой, собравшейся за символическим ограждением из метровой высоты щитов едва ли не в полном составе. Рейд флаг с изображением Лэнса в болиде, высится плакат в поддержку Макса Гюнтера и табличка, текст на которой так глубоко ранит меня сегодня. Лэнсе, прима, чемпион, FIA F3 European Championship, 2016. Но я, конечно же, никому не скажу об этом. Радость всех этих людей кажется на вид такой искренней, и я неожиданно понимаю, что так и есть. Они, как и мы, целый год работали над тем, чтобы одержать победу, и сейчас от всей души счастливы, что это им удалось. Прямо и не скажешь, что мудаки, просто они оказались сильнее. Перевожу взгляд направо и замечаю машущих мне хайтековцев. И на сердце становится как-то теплее. Я вынимаю руль и встаю из кокпита, а затем выбрасываю вверх руки, с пальцами в буквах 5. Я победил, дело сделано. И вот считанные минуты спустя мы стоим на пьедестале втроем, ожидая слегка затянувшееся начало награждения. «Ты классно сражался», — говорит Лэнс, и я поворачиваюсь к нему. «Знаешь, извини за все, я в тебе ошибался. Наши пути расходятся, но я уверен, сойдутся вновь. Встретимся в Формуле 1А», и, подмигнув, протягивает мне руку. Как вчера на разбирательстве в офисе стюардов, я механически пожимаю протянутую ладонь, думая о своем. А именно, если я через год хочу находиться на месте Лэнса, каждая гонка в новом сезоне должна быть как это, с полной отдачей и риском на грани. Чего не сделаешь ради того, чтобы подняться наверх, к вершине. «Ты крут, чувак», — говорит Лиза и показывает мне большой палец. «Уважаю. Спасибо тебе, хотя бы за то, что ты всегда была за себя». Начинает играть гимн России, и я снимаю выданную мне кепку. Чудные звуки, как же я по ним соскучился. Один намек на столкновение Михаэля Шумахера и Жака Вильнёва на Гран-при Европы 1997 года на испанской трассе Херес, в заключительной гонке сезона. После разбирательства немец был дисквалифицирован по итогам всего чемпионата. Два намека на столкновение Михаэля Шумахера и Дэймона Хилла на Гран-при Австралии 1994 года, в заключительной гонке сезона. Оба сошли, и Шумахер стал тогда чемпионом с отрывом в одно очко. Эпилог. Межсезонье. Среда, 26 октября. Москва. За окном, точно укутанная ватой лампа, тускнел осенний пасмурный день. Город весь продувался стылым ветром, который как будто напоминал, зима близко. Поэтому форточку в своей комнате я держал закрытой на обе рамы. Прошло уже больше недели с тех пор, как я вернулся из Хоккенхайма. В универе начался второй аттестационный период в семестре, так что скучать было по большому счету некогда. Требовалось учиться, наверстывать то, от чего меня отрывали гонки, а также много чего еще. Разработка игры шла по плану. В понедельник мы с Костей начали новый двухнедельный спринт, за который поставили себе целью оптимизировать управление виртуальным болидом. Потом планировалось добавить деталей в фон, всерьез заняться реализацией износа шин и настройками интерфейса. И возможно, зимой мы закончим и выпустим мобильную версию. За альфа-тестеров перед официальным релизом будем мы сами. В Смпроцинг дела также обстояли отлично. На той неделе мы встретились с тем же составом, к которому присоединился какой-то тип из бухгалтерии, и согласовали основные доли расходов на следующий сезон. Отец согласился выделить из своего нынешнего капитала даже не 50, а 100 тысяч евро, при том, что выручил он тогда более миллиона. Насчет остального мы ждали, что скажет по поводу меня программа Red Bull. С решением они пока что тянули, и это немного тревожило. Отец пока не нашел, чем будет заниматься дальше. В принципе, даже на то, что осталось от денег с продажи бизнеса после грабительской комиссии за перевод и уплаты налогов, мы могли скромненько жить лет этак 20. Но, естественно, Юрий Жумакин так делать не собирался. Он был в поиске. А я сидел за компом и перечитывал ответ от Ника Росберга, которому недавно написал с просьбой не уходить из большого цирка, если выиграет чемпионат, до конца которого оставалось 3 этапа. «Мик, я думаю, ты не совсем понимаешь, что можешь получить, если желание исполнится. Да, быть пилотом сильнейшей команды в самой престижной гоночной серии – это большая честь, но вместе с тем и невероятное напряжение, особенно если у тебя такой напарник. Я всего лишь хочу доказать себе, что у меня есть потенциал победить, как и у моего отца, чемпиона 1982 года, и ничего более. Я не стремлюсь к заслугам Шумахера, потому что до них я точно не дотянусь». Между тем борьба за личный результат превращается во внутрикомандную, и это давит дополнительным грузом на психику. «Если я останусь в Мерседесе, градус противостояния в любом случае возрастет, все подумают, что один из нас хочет реванша. Но дело в том, что я не хочу. Эта игра вряд ли будет стоить свеч. Что бы я ни сделал, это породит слухи. Переход в другую команду, а лучшая из тех, где могут найтись вакансии, это, как ты правильно заметил, Уильямс будет явным шагом на понижение. Ты бы согласился?» Когда «Мерседес» только начинался как команда в 2010-м, я был здесь с Михаилом, и пожалуйста, что мы имеем сейчас, а что можно будет построить со вчерашним пилотом F3 пусть и чемпионом, разве что запчастей на деньги папы-миллиардера побольше наделать на случай аварии, но с этим, думаю, там справиться и сами. Надеюсь, ты осмыслишь то, что я написал. Знай, Формула-1, это тебе не настольная игра, где важно первым прийти к финишу и больше ничего. И уж тем более это не самоцель. Есть вещи важнее спорта. Развернуто, аргументировано, взвешено, не подкопаешься. Ладно, оставим будущего чемпиона в покое. В конце концов, семья – не худший выбор по сравнению с гонками. Для него, естественно. И я знал, чего хочу сам. Думаю, в спорте примерно того же, с той лишь разницей, что буду продвигать не столько себя как гонщика, сколько свою страну, в той области, где все считают, что она откровенно слаба, а в жизни, посмотрим, короче, я закрыл письмо Росберга, и увидел, что мне на почту пришло еще одно, открыл входящее, сердце забилось сильней, в графе отправителя было написано, Red Bull Junior Team, ответ на заявку, пришел наконец, что там, а там одна из двух таблеток, синяя или красная, или кот Шрёдингера в мешке, как кому нравится. Нет, я пробуждаюсь от своих мечт о попадании в высший дивизион пилотов и в итоге заканчиваю карьеру в 30 в чем-то вроде РСКГ, нашего кузовного чемпионата. Да, передо мной открываются двери в большой мир скоростных машин и подковерных интриг, быстрых восхождений и молниеносных ударов. Ну и газировки, куда же без нее в таком деле? Мой палец замер над кнопкой мыши. Какое-то время я сидел и не решался открыть письмо, которое должно было изменить мое будущее, а потом подумал, к черту все и кликнул по экрану. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.